говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского монастыря в городе Иваново-Архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Батюшка, благословите. Бог благословит. Вот сегодня мне хотелось поговорить с вами на такую тему о спасении в миру и в монастырях. С одной стороны, некоторые считают, что эта тема уже давно избитая, и здесь уже все ясно. Другие же, наоборот, когда касаются этой темы, спасения в миру и в монастыре, у них постоянно возникает множество вопросов, и они для себя открывают все что-то новое и новое. И вот хотелось бы у вас спросить, батюшка, у вас богатый очень монашеский опыт. Вы уже 5-й десяток в монашестве разменяли. И поэтому мне бы хотелось вас спросить, вот почему возникло монашество и почему у некоторых людей потребность спасаться в монастырях, не просто быть благочестивым мирянином, ходить в храм, работать, а вот именно идти в монастыри и как-то сугубо служить Богу. Почему возникло это? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вот я на прошлой неделе был на Святой горе Афон в Греции. И с нами ездил один человек. Мирской. И как-то мы стоим высоко в монастыре. Я ему задаю, говорю, Олег, если бы сейчас Христос явился тебе и сказал, вот если ты пойдешь на Святой гору Афон и будешь молиться и трудиться, как все монахи, ты получишь блаженную жизнь, вечную радость. Я говорю, вечную радость. Я говорю, как бы ты согласился? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Ну, у меня жена, ребенок есть. Я говорю, ну, допустим, жена и ребенок умерли. Нет, все равно нет. То есть у него уже заложено, что он будет в миру спасаться. А монашество ему тяжело. Так что вот есть такие люди, которые возлюбили Господа всей душой, всем сердцем, всей мыслью. Они, допустим, тяготятся в миру жить, общаться с людьми. Их тянет на подвиги. Некоторые уже достигли такого состояния, которое в сердце у них непрестанная молитва. Вся душа в благодати. Не только душа, а все тело. Такие люди уходили в затвор, замуровывали их, маленькое окошечко, давали стакан воды и маленькую просворочку, лишь бы только он не умер. Многие уходили в пустынные места с Господом быть. Тоже очень интересно. А некоторые в общежительные монастыри уходили. Конечно, вот затвор все не пойдут, только особо избранные. Потому что если благодати нет, в душе молитвы нет, для человека это казнь. А те люди, которые ушли в пустыню, если он пустой внутри, для него это пустыня не будет спасением. А самое прекрасное – это когда человек живет в монастыре, в общежительном. Когда он научится со всеми жить в мире, ни с кем не ругаться, не обижаться, не возмущаться, ни перед кем не гордиться, не ставить себя выше. Этому надо научиться. И вот в общежительном монастыре эта прекрасная возможность есть. Но не все могут идти в монастырь. Только те люди, у которых есть призвание. Есть призвание, допустим, быть юродивым. Как вот блаженная Ксения. Или же Василий Блаженный. И много других. Это особое призвание Божие. Так что есть призвание, когда человек живет в миру. Вот, допустим, взять Никон Вологодский, архиепископ. В их семье было 23 ребенка. А сейчас некоторые духовники говорят, ну хотя бы 12 иметь детей. Для чего вступает брак? Для того, чтобы родить много детей, воспитать их в православном духе и явиться пред Господом, сказать: «Господи, вот я и дети мои». Потому что жена спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви. Конечно, монашество не для всех. А кто в миру живет? Есть некоторые вообще ни в монастырь не идут, ни замуж не хотят, ни жениться, а пребывают в том состоянии, какое им легче жить. Батюшка, но означает ли это, что вот ваши слова, что те люди, которые живут в миру, они в духовном смысле ущербнее тех людей, которые живут в монастырях? Нельзя сказать. Ведь если мы возьмем Макария Египетского, он был святой. Не только святой, а великий святой. Его называли земным богом. Да, земным богом. Почему называли земным богом? За любовь к грешным. Потому что он всем грешникам прощал. И вот однажды он совершал такие подвиги. Можно сказать, что он был в своей области центром, как бы солнцем. Народ стекался к нему. И у него возникла такая мысль, что он здесь праведный. Он совершает великие подвиги. И вдруг услышал голос: «Макарий, есть две женщины, которые в ближайшей деревне живут, которых подвигов ты не достоин, они выше тебя». И он так заинтересовался и пошел. По промыслу Божию он нашел этих женщин и спрашивает. Они, правда, упали к нему в ноги и не могут встать. Знаешь, что это Макарий пришел. Но он их поднял и говорит: «Дорогие мои, скажите, как вы спасаетесь?» Они говорят: «Мы великие грешницы. Мы такие грешники. Как мы спасаемся?» «Да никак». Он настаивал. Но они за послушание сказали так: «Ну вот две женщины чужие вышли за братьев. Прожили 15 лет. За это время мы ни одного грубого слова не сказали друг другу и не обиделись друг за друга. В церковь постоянно мы ходим, строго соблюдаем посты. С мужьями живем, как с братьями. А так мы никаких подвигов не делаем. Ну, помогаем тем людям, которые имеют в чем-то нужду, немощным». Ну и преподобный сказал: оставайтесь, молитесь. Но не сказал, что ему был голос свыше. Чтобы не повредить. Чтобы не повредить их подвиг. Так оказывается, что в миру можно свято жить. И не только вы видите свято, а еще и Господь посылает монаха, подвижника поучиться у мирских. Да. Так что вот, кого Господь куда призовет. Но самый большой подвиг, что они жили как брат с сестрой. Батюшка, я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. 959-59-39, код Москвы 495. И номер для СМС-сообщений с вашими вопросами 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, у нас поступил первый вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка. С праздником отца Елизара, Троица Святаго Духа. Спасибо, Господи. Батюшка, вот вы сказали, вы были на Афоне. А мы знаем, что Афон и вот Почаевская лавра, они очень строго и очень обращаются вот к правительству там, Украины, Греции, вот об этих электронных документах. А вот ваша позиция, я никак не могу понять. Я так вас уважаю. Вы такую жизнь тяжелую прожили, архиерей. А вот какая-то вот такая, что ничего страшного. А ведь этот чип, он везде преследует человека, где бы он ни был. В нем вся информация о человеке. Если это вся Россия под этим чипом будет, армия, разве она может существовать? И потом он вредный, его можно увеличивать, что сердце человека не выдержит вот этих токов. Ну как это вот, и такая тишина в русской церкви. Спасибо, Господи. Я заговорил там с одним человеком, очень важным в этом монастыре. Он в верхах там стоит. Он сказал так. У нас на Афоне он является членом. Представителем в киноте в нашем монастыре. Он, у нас этот вопрос вообще не решается и даже о нем не говорят. Потому что никто не ждет кончину мира, а каждый ждет свою кончину. Не сегодня, а завтра она будет. И надо быть готовым. А это определенные силы специально пугают. Вот сейчас мы как зашли, слушали. Беседа с батюшкой была. Спросили его, а гонение будет или нет? Вот гонение уже началось. А вот гонение как раз оно и есть. Чтобы мы были язычниками, верили не в Бога, а в три буквы ННН и в три цифры. Три шестерки. Это же опасно. Ведь Господь сказал, создам церковь, врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Поэтому нам не надо на этом заострять внимание. Потому что я уже заметил, что многие уверовали в это и уже враждуют против ближнего. Те, которые не вступили, не приняли вот эти чипы ДННН. Ведь мы под контролем у Бога. И бояться этого не надо. Если всех будут, да никто не будет нас ставить нам чипы. Я как-то уже говорил, как я с армии пришел в 60-м году. Это одна там монахиня подошла ко мне и говорит, ой-ой-ой-ой-ой, последнее время, что нам будет? Ой, а что такое? Да вот... Уже антихрист на носу. Все уже, конец. Паспорта брать нельзя, кстати. Не, все уже. И что? Уже прошло 60-го года. 50 лет. Мы должны веровать и ждать Господа. Но не должны мы ждать антихриста и во всю эту чушь верить. Я как-то однажды лет 10 выступал, рождественские были чтения. И мне задали такой вопрос, и я там минут на 30 сказал. И одна женщина подходит, говорит, батюшка, Вот мы воспринимали с такой радостью на севере. Я знаю, что... Так вы вот говорите, что греха нет в этом, что приняли ННН. Я говорю, конечно, нет. Понятно, что это все идет. Сатана готовит свое. А мы должны свое готовить. Не верить в это. Потому что Христа искушали враги церкви. Говорили, а надо ли давать подать кесарю? Он сказал, кесарю кесаря, Богу Богови. А ННН это вот как раз есть налоговый код. Раньше, допустим, на счетах, потом на калькуляторе, а теперь уже на компьютере. Какие бы нам ни поставили чипы, до этого очень далеко. Я с одним ученым человеком беседовал. Вот это такая глупость. Для того, чтобы чип сделать и внедрить в руку или пчелу, и надо огромный такой телевизор японский сделать. А потом кому нужны? Дьяволу нужны что? Не внешне, а душа наша с нашими грехами. Вот это самое опасное. Надо ждать не кончину мира, а кончину свою и готовиться к ней. Батюшка, вот, кстати, вот я был вместе с вами на Афоне, и я как-то даже и забыл, когда мы с вами были, вообще этот вопрос ННН, он на Афоне вообще никак у монахов не поднимается. Ну, то есть, нет такой живой беседы, то есть, о нем никто не думает об ННН. Вот, и никто не заостряет этого вопроса. Там весь, все внимание заострено на что? Допустим, мы прошли вчетвером два монастыря по горам. И обратно вернулись. Ну, тяжело к вечеру. А нам говорят, ну как, устали? Мы говорим, да, устали. Без привычки. Ну, а всеношная, явно богослова, надо будет прийти ночью. Ну, потом вы, говорит... Поскольку вы устали? Да. Или помазайтесь. Помазание примите и не можете поверили. Отдыхать. Да. Но это или помазание оказалось половина четвертого. Утра. Утра. А потом служба дальше продолжалась. А нас отпустили. Нас отпустили, а потом утром литургия. То есть все внимание там именно на духовную сторону, на возрастание в духе, на очищение от страстей. А об ННН там даже как-то я и не слышал этого. И о чипах. Я чипы, да. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. С праздником Святой Троицы. Вы знаете, батюшка, я хотела вас узнать. Вот нет единого мнения у церкви. Вот, допустим, человек говорится, что Богу надо молиться, когда вот прям душа просит, что невнятная молитва, рассеянные мысли, это Богу не угодно. А вот есть такой автор Пестов, он говорит, что молиться надо всегда, даже когда мыслями рассеиваешься, потому что когда-нибудь именно количество перейдет в качество. Вот ваше мнение. Ведь общеизвестно, что человек приходит в церковь в большинстве своем, когда у него что-то неладно. А когда человек счастлив, он как-то очень... Ну, хорошие люди, так верующие, посещают церковь. А в основном, конечно, в церковь идут, когда что-то просить. Вот как вы считаете, вот когда мыслями рассеиваешься, надо молиться. Вот как Пестов, прав он или не прав, что количество когда-нибудь перейдет в качество. То есть вот когда много-много молишься, но все равно придешь к тому, что будет у тебя молитва от сердца. Вот ваше мнение. Вот и книга есть «Странник» о молитве Иисусовой. Там говорит о частого произношения молитвы Иисусовой. У человека навык бывает к молитве. Вот, и мы должны как вот... Один святой человек говорит, преподобный Амвросий Оптинский, его спрашивали, а вот причащаемся мы, а мы не имеем благодати. И там второй старец в Арсенофе говорит, вот когда причащаемся мы записаны в книге жизни. Ну, допустим, преподобный Серафим, у него жизнь была как серафим, ангел. Так он и причащался, он оставался Серафим пламенеющим. А поскольку человек таких подвигов не имеет, причастился, и он остается холодным. И вот в это время надо Бога благодарить за холодность. Конечно, человек причастился, весь воспламенился, это одно. А вот когда он причастился, но трудился, правила вычитывал, поклонники делал, примирился, исповедовался, причастился, а теплоты нет. И за это надо Бога благодарить. Так же, когда мы молимся, и молитва у нас слабая, и за это надо Бога благодарить. И, конечно, не тогда надо молиться, когда у нас острая нужда, а мы должны всегда молиться. То есть приучить себя, что мы должны ходить пред Богом, постоянно быть в молитве. Это нетрудно, если мы будем читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного». Вот, чтобы мы грешные, надо. Когда человек читает эту молитву, освящается душа, тело, одежда, воздух, и злые духи боятся к этому месту приступить. И к одному подвижнику великому в чувственном образе явился дьявол. И он говорит: «Почему вы такие злые? Почему вы так много делаете зла людям?» А он говорит: «У нас страшная зависть. Вы занимаете наши вакантные места». То есть люди, которые молятся, каются, достойно причащаются, они записаны в книге жизни, или в монашество ушел, посвятил себя Господу, телом и душой. Конечно, эти люди занимают их места. Когда-то они имели эти места благодатные на небе. Но за гордыню свою вот они были свергнуты. А вот за смирение Господь дает благодать и вечную блаженную жизнь. Кстати, батюшка, вот тот, кто говорит, что молиться нужно только тогда, когда захочешь, мне кажется, он погрешает против Евангелия. Там сказано: непрестанно молитесь. Да. Всегда радуйтесь. И непрестанно молитесь. И Христос в Евангелии от Луки там написано, что «И сказал Иисус притчу о том, что нужно непрестанно молиться и не унывать». А ведь такая мысль возникнет у любого человека: а как-то так непрестанно молиться? Не обязательно тарабарить. Постоянно говорить и говорить и говорить. Даже добрые дела, делая во славу Божию, это есть молитва. Даже человек, прежде чем кому-то что-то сказать, он в уме проговорит: вот если я это скажу, будет ли полезно для этого человека? А может быть, это греховное? Лучше не буду говорить ради Христа. Это тоже как молитва. Батюшка, вот интересный вопрос поступил. Батюшка, чтобы вы могли посоветовать собирающемуся в поездку на Святую Гору Афон, как себя вести, как молиться, и какие могут быть искушения? Ну, насчет искушения не надо говорить. Ну, скажем так. Какие у нас были искушения? Ну, тот человек, который спонсировал нам, мы приехали в Москву, он звонит к нам, тебе звонит, и говорит: «Елизар, выйди». Ты вышел, смотришь, у него фингал, под глазом щека опухшая, и все синее. Я ж не поеду. Видишь, в каком состоянии? А ты ему сказал: «Нет, батюшка сказал, надо ехать, потому что искушение должно быть». Накануне или после будет искушение. Уж лучше сразу. Да, уж сразу. Я говорю: «Благословение такое, что надо ехать». Ну, конечно, монахи, которые там уже прожили большой срок, Когда мы уезжали, они сказали, что кто бывал на Святой горе Афон, проехал в монастыри, приложился к святыне, вот то будут перемены в жизни. Перемены. То ли в лучшую, то ли в худшую сторону. Так что запастись чем надо? Терпением. Ну, приехали туда, будет ломка дня три. Ну, надо это пережить. Ну, там сам Господь управляет. Вот отец Елизар из нашего монастыря пошли в общежитие, в гостиницу. Это метров 100 с лишним. Вечер. То есть я говорю, как Бог сам действует. Ты говоришь, вот здесь, в этой гостинице мы жили. Но я поднялся на второй этаж. Везде комнаты. Думаю, дай-ка я вот одну дверь открою и посмотрю, как там внутри. Только чуть открыл, вдруг священник выбегает оттуда, в Петрохиле. Отец Амросий. Вернул в Амросии. Угу. Ты знаешь, когда ты в Сергиевой Лавре был, а я был в семинарии, я к тебе на исповедь подходил. А ты мне тогда сказал, что тебе монахом не надо быть, тебе надо жениться. Вот я женился, дети есть. Я говорю, ну как, не жалеешь? Он, нет, не жалею. Я решил уходить. Он говорит, подожди, ты не мог бы мне поисповедовать? Я говорю, пожалуйста. Молитву почитали, поисповедовался. Он оказался, что не в форме, неисповеданный. Нуждался в исповеди. Очень нуждался. И оказывается, что надо было приехать на Святой горе Афон, встретиться с самым Амбросием. Вот, и поисповедоваться. И вам нужно было здесь оказаться, чтобы он поисповедовался. Да. Но видите, что тебя ведет рука божественная. А потом мы еще в трапезе, а потом на корабле встретились. Я, ну как, все прекрасно, хорошо. Батюшка, у нас еще один вопрос поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, Господи. Вот ответьте, пожалуйста, батюшка, на вопрос. Вот когда мы молитву читаем, что такое благоутробен? Вот. И еще, что значит очисти грехи наши? Как вот... Понять. Что это такое очисти? Как вот очисти? Ну, может, ты как очисти? Вот квартиру загадили, или двор. Надо же очистить, взять вот метлу, всю грязь убрать, смыть. Очистить. Так вот, наше внутреннее состояние – это благоутробие. Надо очистить нашу душу от грязи. Как Боже, очисти меня грешную, яко не количество твори пред Тобой. То есть я очисти, Господи, мою душу, я не, пред Тобой ничего доброго не сотворил. Ну, батюшка, в нашей власти, нам дана власть, то есть возможность согрешить, но у нас нет власти самим себе простить грехи. Поэтому мы и молимся Господу, Господи, очисти грехи наши. То есть, ведь грех – это скверно, это нечистота. И чтобы Господь нас в покаянии омыл. Вот это и значит «очисти грехи наши». А что значит «благоутробен»? Ну, а «благоутробен» – это означает, что Господь есть абсолютное добро, есть абсолютная любовь. В этом Его благоутробие. И чтобы Он свое благоутробие, свою любовь излил на нас. Благо. Благо излил. Благодать послал. Вот что значит благоутробен есть. Батюшка, вот знаете, кстати, вот о монашестве. Вот недавно просматривал сайт Московской Патриархии. И там на общественное обсуждение православным христианам вынесен проект. Положение о монастырях и монашестве. Вот. И там много полезного написано, много правильного. Но есть и спорные моменты. Мы с вами как-то их читали. Вот что вы можете сказать, поскольку это общественное обсуждение, можно и по радио сказать об этом. В чем бы вы... Что бы вы могли сказать по этому поводу? По поводу этого положения? Ну, я скажу так. Допустим, там сказано, чтобы в женском монастыре ни один иеромонах не жил. Но я знаю другое. Я бывал во многих монастырях России при советской власти. Где лет 12 было. То есть на весь Союз? Да. Так куда деваться бедным монахам? Вот Жиродский монастырь. Половина мужского монастыря, половина женского. Возьмите Владимир, Боголюбский монастырь. Половина. Ну, он-то образовался уже после падения Царя. Мы говорим, да. Тут весь секрет в чем? Вот сейчас уже 20 лет прошло. Еще монастыри не восстановились. И жизнь в них не наладилась так, как нужно. Допустим, есть апостольские правила, что крестить человека надо только в храме. Но были такие нарушения со стороны властей, когда они запрещали крестить детей и взрослого. Записывали, вот потом с работы выгоняли, преследовали. И поскольку вот идет нарушение со стороны властей, то и церковь, чтобы человека спасти, чтобы он не остался некрещенным, вот приходится нарушать, крестить вне церкви. Точно так же, и поскольку монастыри еще не отработаны, как древние монастыри, жизнь монашеская не налажена еще. Не налажена. Нельзя применять вот эти строгие правила. Вот древние правила такие. Это в древности, а сейчас совсем не то. Я из опыта знаю, поскольку я уже 44 года исповедую, и у меня епископы, и митрополиты исповедовались, даже митрополит Иосиф исповедовался, который умер, святой человек. Алматинский. Да. И монашествующие, и послушники приезжали. Так ведь секрет вот в чем. Пример. Приходит ко мне одна послушница, одета, подрясник. И вот я вот там доживу. И у нас духовник мирской. Батюшка. Я еле мувкаюсь. Вот у меня блудные мысли и бывает желание. Вот, ну и зачем ты сюда пришла? Она говорит, хочу спастись. Ты шла бы ты на панель. Зачем тебе? Все прям так и сказал? Да. Найди себе там мужчин, что там, мучайся. А другой говорит так. А я вот прожил с матушкой уже 30 лет. У меня никогда за это время не было помыслов блудных и страстей. А вы каетесь в этих грехах. А вы-то в монастыре уже погрязли в этих помыслах. Да. Какая опасность? Допустим, вот мирской священник, да, не понимает. Не знает духовной жизни, но женатый. Я не говорю о всех. Есть. Батюшки скромные такие. Вот. Хотя он женат, но он понимает монашескую жизнь. Ну, как Макарий Великий. Говорит, Бог простит, Бог простит. Понимая жизнь. Конечно, понять жизнь может только тот, кто живет этим. Кто сам находится в этих, да, искушениях. Ну, допустим, такое искушение я наблюдал. Приехал в один монастырь женский. Недалеко здесь, километров 200-300. Идет священник в костюме, 23 года. Зашел, одел рясу, монахиня Петросель, и вышла послушница всех матушек исповедовать. Монахинь. Да. Вот. А другой тоже так же, в костюмчике, начал литургию совершать. Закончили, переоделись в костюм и пошли. И другой наблюдается. Допустим, обвиняет то, что в монастыре живет. Живут там, если служащие иеромонахи, соблазн будет. Еще больший соблазн происходит, когда вот женатый священник с матушками, они влюбляются в него. Или он в них влюбляется. Потому что матушка своя уже надоела. Каждый день. Это только из практики можно понять. А так просто от печки говорить можно прекрасные слова. Но святые отцы все уже это продумали. Вот. Все рассчитали. Ну, батюшка, справедливости ради, нужно, конечно, сказать, что постановления Вселенских соборов говорят о том, что действительно монаху жить в женском монастыре запрещается. Но, опять же, это все с рассуждением, это нужно понимать все. Да, не быть буквоедом. Вот. Если, допустим, священник, вот Пухтинский монастырь, священник живет вне ограды. Пройдешь там метров 70. Там он и живет. Хотя и матушки приходят, обслужат его, кушать ему приносят. И это я наблюдал. Батюшка, ну я так понимаю, мы сейчас с вами обсуждаем как раз тот пункт, где говорится, что в женских монастырях должны быть духовники, ну, белые священники. А я скажу так. Вот, допустим, священник. Ну, архимандрит или игумен, ему 60 лет. У него очень много знакомых, чад. И вдруг он создал монастырь. Слышишь? Да. Вот. Все пришли к кому? К нему. Он их призвал. К духовному отцу. Да. Да. Под его руководством. И вдруг, и ты здесь никто, ты же монастырь построил, ты здесь аж никто. Вот. А мы поставим сейчас священника Мирского. Ну не говорю, что 23 года. Может, в рассвете лет 30 лет. Ну, может, действительно благочестиво, но тем не менее Мирского. Мирского, да. Ну и что это сделали? Это просто бросили бомбу в этот монастырь. Замедленное действие. Ну, это может только враг церкви сделать это. Разбить и уничтожить монастырь. Ну да, батюшка, здесь нужно, конечно, с глубоким рассуждением подходить. Потому что, конечно, среди белого духовенства есть и такие, как отец Николай Гурьянов и преподобный праведный Иоанн Кронштадтский. Но вот я лично на нашем-то монастыре понимаю прекрасно, что вот все сестры, которые у нас в монастыре, уж я вам скажу это не похвалу вашу, во славу Божию, ведь их, вы их собрали в монастырь. 200 человек спасается в монастыре. И вот я прекрасно себя понимаю. Об этом просто разговор пошел. Еще действий никаких не предпринято. А уже какое у сестер беспокойство. Как же наш, лишат нашего духовного отца. Я представляю себе, всех собрал духовный отец. Вот. И все 20 с лишним лет вокруг него спасались. А многие еще под его руководством спасались еще до монастыря. И вдруг им в одно мгновение, там каким-то указом говорят, отныне у вас духовный отец будет другой священник белый. Да это шок духовный, это просто будет какой-то, я не знаю, это духовный кризис. Люди просто могут надорваться, это я думаю, что нельзя делать вот так вот именно вслепую. Недаром говорится, что ведь дух живит, буквы мертвит, а душа творит. Лучше совершить милости, нежели в строгости. Да я тут, батюшка, даже думаю, что тут и даже не согрешает не то в милости, потому что ведь в посланиях к евреям, допустим, апостол Павел говорит, искушен быв сам, может и искушаемым помощи. То есть, если ты сам пережил искушение, вышел из них победителем с помощью Божией, так ты можешь тогда и помочь другим. То есть, монах сам, который пережил искушение в свой период, с помощью своего духовного отца, вышел из них победителем. Он и может помочь монашествующим. А мирской священник, если он, у него есть матушка, у него есть дети, так он только понимает из книжек монахов. Вот ты сейчас это говоришь, а ведь у многих в голове может другие мысли быть. Мы скажем так, что вот церковь земная, да. Она из кого состоит? Из людей. Каких? Падших, поврежденных грехов. Все. Так в монастырь собраны не ангелы с неба, а собраны вот такие люди. Потому что за 75 лет, и сейчас мне лучше, вот, насмотревшись по телевидению всякой гадости, человек живет в разврате, и он ищет помощи, ему оказать помощь. Духовную. Духовную. Говорят, смотри-ка, они развратом занимаются. Но забывают о себе. Как Христос сказал людям, когда хотели камнем побить блудницу. А так кто из вас? Без греха. Первый. Без греха. Первый бросил камень. А многие уже держали в руках камни. Все побросали и ушли. И поэтому можно смело сказать, что монастырь — это с молока собраны сливки. То есть это лучшие сливки общества. Да. Это моя сливка, так будем говорить. А что говорит тогда о воде? Которая остается после слива. Да. То есть в миру люди остались. Те, которые не хотят бороться с грехом, не хотят каяться. Батюшка, и вот даже вот сейчас посмотреть качество людей, приходящих в монастырь, хотящих спастись, оно совершенно другое, чем даже при том же Советском Союзе. Ведь уже в эпоху интернета, в эпоху телевидения, мобильных телефонов, уже люди настолько порой приходят поврежденные в этом смысле в монастырь. И вот если их мгновенно заключить в жесткие древние иноческие уставы, я думаю, что просто-напросто они надорвутся и не выдержат. Ну, как говорят строгачи. Вот пришла послушница, все в келье сиди, молись, на службу ходи и ни с кем не общайся. Я как-то писал об этом. Она не удержится в монастыре. Если она пришла послушницей, она должна познакомиться со всеми сестрами. Познакомиться, узнать их жизнь. Монашеский брат. Они роднятся друг с другом. Если даже ей помысел пришел от врага, уйти с монастыря. Сестры не дадут. Так сестры не дадут. А потом, ведь тяга ее опять в монастырь к своим подругам, к своим сестрам. Духовным. Да. Не к стенам. Потому что стены — это не монастырь. Монастырь — это живые люди, которые роднятся во Христе вместе. Вместе на службе, вместе кушают, вместе на молитве, везде вместе. Это они как камни на море притираются, и острые углы стираются. Смотри, через некоторое время человек встал на место. А так сразу можно ломать хребет. Есть такие, которые очень многим хребты поломали, и они уже сейчас не способны ни к чему. Даже в церковь не ходят. В церковь не ходят. Просто. А только проклинают. Есть такое? Ну да, батюшка, конечно, с одной стороны, определенный порядок, определенный устав и определенная строгость необходима, а то совсем разболтаются. Но и эта строгость должна быть с рассуждением, чтобы не надломить людей. И вот мы посмотрели состав межсоборного присутствия, который подготовил вот этот проект о монастырях и монашестве. Там люди-то такие серьезные, настоятели, игумены, монашествующие, епископы. Вот. Я думаю, что там мудрые люди сидят, и, конечно, они сделают найдут золотую середину. Да. Да. Но если смиряться и послушать, кто выступает, пишут комментарии. Ну, примут к внимание. К сведению. Потому что... Ведь еще тут есть много секретов таких. Бывает, что некоторые монастырь считают вышепоставленные не как спасающихся монахов и монашек, а как приток средств. И кадров. Да. и взять их под власть свою, чтобы все подчинены были. Но монастырь сам должен жить, сам эти вопросы решать. А высшее руководство должно это контролировать. Ну да, чтобы не было отступлений и вмешиваться в необходимых случаях. Да. Если за рамки уже выходит православное благочестие. Да. Допустим, в одном монастыре был такой случай. Но в монастыре есть совет свой, знают, кого выбирают. Допустим, игуменья. Да. Игуменья вместе все выбрали благочинную. Вот. Выбрали секретаря. А со стороны говорят, ничего подобного. Мы не хотим, чтобы она была благочинной, чтобы секретарем. Да как же так? Нет, поставьте вот эту. Она говорит, я вообще не знаю. Это мне посадить за руль в самолет, чтобы я летела куда-то. Это не моя стихия. Если у меня прав нету на самолет или на машину, как я могу сразу вести машину? Везде должна быть любовь и рассуждение. Рассуждение, да. И, конечно, напором не надо ничего делать. Ни вольник, ни богомольник, батюшка. Да. Вот, есть такая пословица. Любовь, прежде всего. Ведь забываемое Священное Писание. Как будто первый раз пришли в церковь. А ведь написано же, что апостол Павел пишет 1 Коринфянам 13 глава. Если будете говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, тайны мира, будем горы переставлять, раздадим все свое имение, отдадим свою плоть на сожжение, а если любви у нас нет, все ничто. Любовь долго терпит, милосердит и превозносится, и завидует, и все прочее. Вот, кстати, мы, батюшка, с вами вспоминали Макария Великого. И действительно, за что его называли земным богом? За просто, любовь за всем прощал. Любовь грешным к согрешающим. К себе-то он был строг, а к согрешающим был настолько милостив, что люди в нем видели, что на нем отображается образ Христа. Как вот Христос просил блудницу, так и Макарий прощал согрешающих. Вот в нем истинно проявился образ. Вот я в 93-м году был на Святой Горе Афон. И там одного священнослужителя узнал. Он очень строгий. Я это в себе отметил. Думаю, нет, так нельзя вести себя. Он ко всем очень строгий. Так вот, приехал сейчас, увидел этого человека совсем другой. То есть жизнь его, живя на Святой Горе, поломала. То есть поставила его... Да, в рамки, те, которые нужны. Благочестие православного. Да, прежде чем, допустим, быть монахом на фоне, настоящим, надо каждый день ходить на службу, молиться, выполнять все правила. Года три ломать себя надо. Потом человек входит в эту колею. Но можно открыть чудочек. Там, допустим, Иеремия, настоятель, 97 лет. Архимандрит. Я спросил, как его здоровье. Ну, что у него ноги черные и язвы. И постоянно ему... Обмывают эти ноги, да? Ноги очирают и марлями, и одевают чулки. Хотя мы не могли постоять. 5 да. часов, а он-то стоял всю службу. Всю службу стоял и литургию стоял. 97 лет. Да. И каждый день при этом на службе, утром, вечером и днем. Да. И что, батюшка, меня удивило, если честно, меня немножко постыдило его ревность к служению. Почему? Потому что я смотрю, ему 97 лет, вот, а он выходит читать Евангелие на Палилей. А там же электричества нет, свечки зажигает. У него в глазах хорошо видит. Он берет свечку, открывает Евангелие и читает со свечки Евангелие. Стоит, даже не шелохнется на службе. Вот как вкопанный стоит. Правда, сгорбившись под тяжестью лет. Но, тем не менее, стоит как вкопанный и молится. Это настолько... Вот батюшка, знаете, я что скажу? Никаких уставов не надо. Вот смотришь на этого человека, и сразу все понятно, каким ты должен сам быть. Ну, что интересно сказать, что все мы спим в России. А там люди всю ночь молятся. А служба Богу идет круглосуточно. Вот. И вот они-то и держатся, держат православие. Такие люди. Да. И не принимают новый стиль. Все как положено по уставу. Идут, читают. Кстати, батюшка, вот насчет устава вам. Простите, что перебиваю. Вот на Афоне. Там строго все исполняют устав. Но я вот посмотрел, что этот устав у них не от буквы идет, а это у них, это жизнь такая у них. Они исполняют устав, для них это жизнь. Жизнь. То есть никто там никого, ну, я не видел, по крайней мере, чтобы кто-то кого-то подгонял, выталкивал из келья, ну-ка иди молись. Вот. Но младшие смотрят на старших, а старшие-то ведут себя как? Утром, вечером на службе, глаза в землю, в лицо не смотрят. И, конечно, ты вольно-невольно, ты обличаешься их вот таким вот величием духовным, и сам к этому же стремиться. Тут мне один сказал, вот, на фоне дают красавулю, большую кружку вина. Ага. Ну вот, я сидел впереди, рядом с настоятелем, покушали первое, и вдруг звоночек коротенький такой. И мне служащий говорит, а теперь можно вина налить. Я посмотрел на 4 человека, вот простой стакан взять, да. Половина стакана этого. На 4. На 4. Я вернул только чуть-чуть, чтобы поставить другому, а третьему 4. Так что красоволи там огромное не дают. Да. Ну, красоволи, наверное... Мензурочка. Ну, мне скажут, что 50 грамм. Ну, грамм 25. Батюшка, вот у нас давным-давно уже человек пытается нам вопрос задать. Если он нас дождался, то мы его слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот действительно я заметила, что когда делаешь какие-то добрые, хорошие дела, то действительно искушения идут. Вот я заметила, когда я поминаю своих родственников, особенно на каких-то таких вот службах, родительских субботах там и так далее, прям такие сильные искушения. Я понимаю, что я их спасаю, вот молитвы и так далее, и вот искушения, ну, это неплохо, что я их спасаю, да, и вот он мстит. Но все-таки вот почему такое происходит? Так обидно. Вот, я, например, молюсь, Господи, сделай так, чтобы благочестивые благоденствовали, а нечестивые терпели скорби. И помоги мне и моей семье быть благочестивыми. Ну, то есть как-то, чтобы стремиться. Почему вот так вот все это как-то, ну, мне не очень. Спасибо, своя матушка. Вот, допустим, мы поработали полмесяца. Вы пошли, полочку получили, в карман положили. А если вы не работали, то вы ничего не получите. Так и здесь. Если поработал, ты получишь благодать Божию. Но в то же время бесы смотрят, как тебе отнять эту благодать. Допустим, человек получил деньги, ну, допустим, 10 тысяч долларов или евро. И он при людях, воры, которые стоят в доме, он прячет под подушку. Конечно, украдут. Обязательно украдут. Поэтому надо молиться, чтобы никто не знал. И добрые дела делать, чтобы никто не знал. Сам же Господь учит. Молись, войди в твою клеть, помолись тайно, Бог воздаст тебе явно. И добрые дела делай правой рукой, чтобы лево не знала. То есть, чтобы посторонние люди никто не знал. Делай правое дело хорошее. А искушение надо. А вот Пимен Великий говорит так. Если сделал доброе дело и не было искушений, Богом не принято. Обязательно должно быть искушение. Ведь знаете, самое церковное послушание тяжелое – это исповедь. Самое тяжелое. И, конечно, вот когда человек исповедует, священнослужитель, если человек подошел и показал по-настоящему, у него тяжелые грехи, первый раз в жизни, то уже мысль приходит такая, ну, сегодня получишь. Обязательно будет искушение, которое не ожидаешь. Даже есть такие искушения, но невозможно их избежать. Есть такие искушения. А когда мы будем просить Господа о помощь, Матерь Божия, эти искушения быстро проходят. То есть вот эти все скорби, болезни надо принимать как дорогих гостей. Только не брать в голову и не принимать в душу, а чтобы они проходили все мимо. А за скорби, за искушение Бога благодарить. Когда будем благодарить, то это ценно. Это как мы опять протягиваем руку и просим у Бога помощи. Батюшка, да, я вот слушал недавно старца Никонова Воробьева. Он сказал так: если бы люди только знали, насколько им необходимы скорби, они гораздо нужнее, чем земное благополучие. Скорби. Жизнь-то мигом проходит. Человек родился, скажем, днем все ближе и ближе к смерти. А многие только думают о благополучии земном. Батюшка, я бы попросил наших слушателей помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, Николая, иродиакона Илиазара, болящего Николая, тяжело болящей Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги с чадами, Оксаны, Михаила, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Виктора, Оксана, Андрея, младенца Федора, Галины с чадами, Татьяны, Анастасии, Людмилы, Нины, Веры, Елены, Марии, Людмилы, Елены, Татьяны, Екатерины, Виктора, Любови, Владимира, Евдокии, Сергия, Леонида, Юлии, Ксении, Сергия, Нины, Александра, Вера, Марии, Елены, Марии, Марины, Сергия, Леонида, Юлии, Нины, Сергия, Ксении, Марины, Сергия, Елены, Антонины, Петра, Натальи, Ларисы, Татьяны, Елены, Елены, Алексей, Софии, Елены, Сергия, Елены, Елены, архимандрита Кирилла, схигумены Ильи, архимандрита Власия, Валентины, Виктора, Виктора, Зои, Веры, Алевтины, Константины, Марии, Николая, Аллы, Марины, Сергия, Алексея, Натальи, Вадима, Марии, Марии, Николая, Андрея, Ирины с очадами их. И о упокоении рабов Божьих. Помолитесь, братья и сестры. Сыромонаха Самсона, Владимира, Арсения, Алексея, Александра, Владимира, Владимира, Владимира, Александры, Натальи, Натальи, Савы, Михаила, Нины, Игоря, Лидии, Александры, Елены, иеромонаха Анастасии, монахинь Лии, Алипии, Галины, Антонины, Валентины, Эдуарда. Вот Эдуарда. Хиль, да. Глубоко прославлен. Я с ним встречался в Петербурге, вместе сидели, за трапезой кушали. Он женой был. Очень религиозный церковный человек. Да. Вот. Сейчас он умер. Царство небесное ему. Вечный покой. Убиены Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, убиены Михаила, Надежды, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, Владимира, Сергия, воинов Игнатия, Николая, Григория и всех от век усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу усопшей работы, прости им всякое совершение, воли не больно, и дары им Царство Небесное, вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. А я еще скажу что-нибудь. Хорошо. Вот такой вопрос. А если дети умерли некрещенные, куда они вошли? Вот спрашивают преподобного Амвросия Оптинского. Он говорит так, что они в ад не пойдут, они в рай пойдут, но они слепые, потому что у них есть грех первородный, который занимается таинством крещения. А как слепыми? Вот сейчас мы верим в Бога, но не видим. Мы же Господа не видим. Как бы слепые еще. Так же они там будут. Так они. Вот. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Простите, если не смогли ответить на ваши вопросы. Сегодня получилась такая живая дискуссия на тему о монашестве. Следующая передача состоится у нас в среду в 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв. Простите.